Глава 24. По возвращении домой Фэнга ждала неприятная неожиданность. Младшего брата там не оказалось. Тревога тонкой огненной струйкой прошла по телу мужчины, собираясь комом в груди. Узнав об этой новости, матушка укоризненно покачала головой, напомнив, что старший брат должен был присматривать за младшим. Конечно, все понимали, что Лао уже взрослый, и за ручку его водить не нужно. Однако он никогда бы не пропал без предупреждения, поэтому все не на шутку встревожились. Старейшина объявил, что не будет ждать, пока парень объявится, а вернется ко дворцу в поисках брата. Миран погрустнела. Она уже забыла, когда в последний раз они с Фэнгом проводили время вместе. Каждый раз, когда он приходил домой, случалась новая беда. В конце концов, ее мысли привели к мучительной догадке. Возможно, она сама причина всех несчастий, которые обрушились на общину. Противоречивые чувства разрывали ее. Начитанная Айя из будущего убеждала ее помочь драконам разобраться в череде явно связанных событий. Но этот голос тут же заглушало сознание деревенской Миран, живущей в этом времени, с его устоявшимися традициями. Девушка прислушивалась к обоим голосам, пытаясь соединить их в одно целое. Жители Сахаюаня продолжали взволнованно обсуждать исчезновение Лао. Матушка, осматривая собравшихся, попыталась успокоить их. «Не будем поддаваться панике. Да, это проблема, но мы сплотимся и решим ее сообща. Вейдун, набрался ли ты сил, чтобы услышать его?» Мужчина пожал плечами. Он чувствовал себя значительно лучше. Но даже при полностью восстановленной силе ему было бы сложно найти Лао. Необходимо знать хотя бы направление и точку концентрации. «Не уверен», — наконец проговорил он. «Но я попробую. Может быть, мне стоит отправиться со старейшиной поближе к городу и оттуда попытаться отследить его путь с места, где его видели в последний раз?» Фэнг согласно кивнул. В этом был смысл. Мужчины спешно покинули дом, прихватив на всякий случай и Джанши. Старейшина решил, что у них будет больше шансов, если в поисках примут участие драконы с разными способностями. Никто не знал, какая из них может стать главной. Яну и Лонгвею поручили охранять дом и женщин. Они расположились во дворе, о чем-то беседуя мысленно и переглядываясь. Минь пригласила Миран и Синек к себе, чтобы все оставались под присмотром. Женской компанией они устроились на уютной кухне, делясь мыслями и опасениями. Юймин тревожно ходила по комнате, теребя платок в руках. «Я так переживаю за него!» — вздохнула она, подняв глаза к Минь. «Он такой непослушный, вечно ввязывался в истории. Вот и теперь сбежал неизвестно куда. Какая муха его укусила, чтобы оставить старшего брата одного во дворце? Должно было случиться что-то важное, если он так поступил. Надеюсь, ему хватит ума держаться подальше от неприятностей». Минь что-то ответила ей спокойным голосом. Но Миран этого уже не слышала. Она погрузилась в свои мысли, пытаясь найти начало этой бесконечной ниточки. В прошлом Миран не было ничего, что связывало бы ее с драконами, советником или бандитами. Она решила обратиться к будущему, к Айе. Максимально сосредоточившись, Миран прикрыла глаза и в деталях представила последнее, что всплыло в ее сознании. До ушей донесся гул и сигналы автомобилей за окном. Распахнув глаза, девушка обнаружила, что вместо привычной обстановки домика Минь ее окружает интерьер городского офиса в многоэтажке. Рабочий стол выглядел так же, как и в тот день, когда Айя сидела за ним в последний раз. Стакан с карандашами, бумаги, сложенные аккуратной стопкой, компьютер. Увеличительная лампа была направлена прямо в столешницу. Под лампой ничего не оказалось. На этом месте тогда лежал тот самый оберег, который перенес меня. — вспомнила девушка. Внезапно взгляд Миран упал на мольберты, где стояли две старые картины, готовившиеся к аукциону. На одной из них был изображен живописный пейзаж с великолепным домом вдалеке. Она вспомнила, как впервые увидела эту работу маслом на грубом холсте и сразу же захотела жить в таком прелестном месте. Вторая картина изображала статного молодого мужчину. Богатое одеяние, суровые черты лица, короткие темные волосы и до боли знакомые, почти родные глаза. Тут двери офиса распахнулись, и внутрь влетела руководительница Дома искусств Нани. Она выглядела как привидение, полупрозрачная, с неестественными движениями. «А это еще кто?» — услышала Миран свой голос, приглушенный временем. Хозяйка подняла брови, пристально глядя на картину. «Лаули, вроде бы», — равнодушно бросила она. «Был какой-то крупной фигурой, если не ошибаюсь, главным советником, когда-то управлявшим империей». «Хм, не слышала о таком». «Неудивительно. Он был у власти недолго, всего лишь заместителем во время смены императоров. На второй картине, кстати, его имение. Подпись сильно пострадала из-за неправильного хранения, но наши специалисты восстановили слова «дом леса». По телу Миран пробежали искры. «Лао? Наш Лао? Ну как это возможно?» Она снова пристально вгляделась в портрет. Несомненно, это был он. Но без привычного озорства в глазах и мальчишеской беспечности. Внезапно стены и окна кабинета начали растекаться, как свежая краска под ведром воды. «Нет, постой!» — хотела закричать Миран, но воспоминание растаяло, возвращая ее в реальность. Голова раскалывалась от боли, а во рту появился неприятный привкус тошноты. Эти возвращения давались ей нелегко. Рядом сидела Синек и осторожно поглаживала ее руку. Увидев, что Миран открыла глаза, она беспокойно наклонилась к ней. «С тобой все в порядке?» – прошептала Синек, покосившись на матушку, которая увлеченно беседовала с юной Юймин. «Ты сидела неподвижно, словно кукла, с закрытыми глазами. Я подумала, что ты уснула. Пыталась тебя разбудить, но безрезультатно». «Да, все хорошо», — рассеянно ответила Миран, натянуто улыбнувшись. «Просто немного устала». Она решила пока никому не рассказывать о видении. Ее ладони вспотели и слегка подрагивали. Но чтобы не привлекать внимания, она положила их на колени и постаралась расслабиться. Матушка прервалась и перевела взгляд на девушек. «Синек, дорогая, мне грустно видеть, как ты пускаешь свой бесценный дар по ветру. Твои силы вернулись. Может быть, стоит возобновить лечебную практику? Помню, как ты рассказывала о своих прежних днях с таким упоением. У тебя горели глаза. А сейчас ты почти не выходишь из дому. Все музицируешь или тоскуешь в ожидании Лонгвея». Синек задумалась. Идея была действительно хорошей. Она могла бы снова спасать людей, ведь раньше это приносило ей радость и счастье. Народ любил ее и прислушивался к ее словам. Это давало ей ощущение значимости. К тому же восстановление практики помогло бы развивать ее способности, которые она и так ощущала готовыми вырваться наружу. Матушка продолжила. «Фэнк рассказывал о бедолаге, на которого напали драконы в городе. Он до сих пор лежит без сознания. Императорский лекарь перепробовал все, чтобы вытащить его с того света, но безуспешно. Это отличный случай, чтобы применить свои силы. Думаю, тебя там примут с радостью, если узнают, зачем ты пришла». Миран нахмурилась, вспомнив о тех беспорядках, которые устроили новоприбывшие потомки. «Вы не считаете эту затею опасной?» Матушка махнула рукой. «Синек будет под защитой правителя и его стражников. Кроме того, когда пострадавший придет в себя, он сможет рассказать, что произошло, Не зря же его довели до такого состояния. Очевидно, он знает что-то важное. А еще это шанс проявить себя и начать собственное дело. Даже ученики в очередь выстроятся». Синек улыбнулась. Она действительно любила и детей, и преподавание. За столько времени, проведенного в Сыхэюане, она уже позабыла, каково это – чувствовать себя нужной. Матушка, заметив тень мечтательной улыбки на ее лице, добавила: «Думаю, Фэнк одобрит твое решение и поддержит тебя в этом благом деле». Миран молчала. Она пыталась сосредоточиться на разговоре, но мысли возвращались к тому, что она видела совсем недавно. Непонятный портрет Лао, его образ в роли правителя. Как это возможно? Это ведь против всяких законов. А идея с лекарством, предложенная матушкой, хотя и казалась своевременной, потерялась на фоне этих размышлений. «Я не понимаю, как вы можете спокойно обсуждать личные планы, когда Лао, возможно, мертв!» С отчаянием в голосе выпалила Юймин, до этого молча наблюдавшая за беседой из угла комнаты. Ее лицо выражало детскую обиду, а в голове роились самые мрачные мысли. «Спокойно, дитя!» — хмуро осекла ее матушка. «Паника не принесет никакой пользы. Это не поможет нашему мальчику. Братья найдут его, не сомневайся. Они опытны, сильны и внимательны. Советую тебе отвлечься от дурных мыслей и сосредоточиться на чем-то другом». Юймин виновато понурила голову, но вскоре ее взгляд снова вернулся к Миран. Что-то в ее тревожности и задумчивости разожгло любопытство девочки. Она пристально вгляделась в пустой, отсутствующий взгляд гостьи, а затем, вскинув брови, резко поднялась. «Почему ты не рассказала об этом? Как можно скрывать такие догадки, когда все переживают за него?» Миран вздрогнула под обжигающим взглядом девочки и нервно дернула плечом. «Не стоит при каждом удобном случае лезть в чужие мысли», — спокойно ответила она. «Если бы я была уверена в своем видении, то сразу бы рассказала». «Да что здесь происходит?» — возмущенно воскликнула Синек, топнув ногой и прерывая назревающую перепалку. «Юймин, объяснись!» Девочка насупилась, шмыгнула носом и выдавила. «Пусть она сама расскажет. Расскажи всем то, что я увидела о Лао». Три пары глаз выжидающе уставились на Миран, заставляя ее чувствовать себя тараканом под увеличительным стеклом. «Он жив!» — неуверенно выдохнула она. «Я увидела это недавно, но еще не успела разобраться». Матушка вопросительно подняла ладонь, как бы говоря: «Продолжай». «В воспоминаниях я увидела портрет Лао из будущего. Там он выглядит старше, чем сейчас. А значит, он не только жив, но и будет жить достаточно долго, чтобы его успели нарисовать». «Что-то еще?» — мягко спросила матушка, наклоняя голову в бок. «На том изображении он был великим советником», — продолжила Миран, стараясь не упустить детали. «У него было собственное имение, большое, красивое здание, почти дворец. Оно называлось «Дом леса». Надеюсь, в будущем вы все мирно живете там». Синек встрепенулась, услышав знакомое название. «Ты уверена? Точно не ошиблась?» Миран с улыбкой покачала головой. «Я знаю это место!» — удивленно произнесла Синек. «Это воскресный императорский дом, место для отдыха правящей семьи. Много лет назад там собирали учеников-знахарей, и мне посчастливилось обучать молодых ребят во время одного из таких сборов. Позже, вернувшись в эти края, я встретила Минь и ее общину, а затем осталась здесь». Минь ласково посмотрела на девушку. Она вспомнила то время, когда Синек впервые появилась среди них, полная энергии и вдохновения. Необычный дар сразу выделял ее, а горящие глаза говорили о страсти к врачеванию и помощи людям. Но что же означало видение Миран? Каким образом молодой потомок драконов сумел занять столь высокий пост? И еще непонятнее было, как императорский дом мог перейти в его владение. Все это казалось чем-то из разряда невозможного.